Контуры его передней части начали сливаться с темнотой наступающей ночи. Задняя кромка еще была видна какое-то время, но вскоре исчезла и она. «О боже!» – выдохнула Ольга. «Что это было?» Алексей только теперь обнаружил, что стоит, крепко обнимая Ольгу. Медленно разжал руки. «Может быть, какой-то спасательный аппарат?» – неуверенно предположил он, продолжая вглядываться в темноту. «Сергей сказал, что там люди». Это объяснение не устроило и его самого. Не согласилась с ними Ольга. «Ты сам-то в это веришь?» – тихо спросила она. «Нет», – столь же тихо ответил он. Из каюты виновато, виляя хвостом, вылез Тимка. Нагнувшись, Сергей взял его на руки. «Алеша, я схожу с ума», – прошептала Ольга. «Это какой-то абсурд, страшный сон. Сначала землетрясение, потом тьма и потоп. А теперь еще и это». Следующий час они провели на палубе, обсуждая увиденное. Первый шок прошел. Можно было спокойно оценить ситуацию. В итоге Алексей все же пришел к выводу, что это был спасательный дисковидный дирижабль огромных размеров. Наверное, он просто очень хотел в это поверить. «Но почему на нем тогда не было видно огней?» – возразила Ольга. «И почему он летел так тихо? Мы же должны были услышать звук двигателей». «Он такой большой, в него можно попасть даже из ружья», – ответил Алексей. «Им это нужно?» «Вот и не включает свет для безопасности». Что же касается тишины, то двигатели могут находиться сверху. Поэтому корпус дирижабля отсекает весь звук. Скорее всего, это какой-то секретный проект, поэтому мы о нем раньше и не слышали. «Может быть», – пожала плечами Ольга. «Но я уверена, что это было что-то чужое, не из нашего мира. Что бы это ни было, оно улетело», – подвел итог разговору Алексей. «А нам пора спать. Тимка покараулит. Верно, Тимка?» Лежавший рядом щенок завилял хвостом. Последние две ночи он провел на палубе, тихонько рыча каждый раз, когда замечал что-то подозрительное. Впрочем, за обе ночи он так и ни разу не залаял, что свидетельствовало о том, что Тимка оказался не только симпатичным, но и весьма умным псом. Заснул Алексей далеко не сразу. Все пытался понять, что за аппарат они видели в небе. Спал тоже плохо. Его снова мучили ночные кошмары. Один из них он даже запомнил. На него напала стая больших толстых змей. Ему удалось взлететь невысоко, на пару метров. Змеи тянулись к нему, пытаясь добраться. Особо ретивых он пинал по головам, стараясь избежать укусов. Но одна змея все-таки ухитрилась вцепиться ему в лодыжку. Это оказалось на удивление больно. Когда он проснулся, Ольга и Сергей еще спали. Потихоньку, чтобы их не разбудить, вышел на палубу. Его встретил Тимка, глядя в глаза, завилял хвостом. «Караулишь?» Алексей погладил пса. «Молодец!» К тому времени, как проснулись Ольга и Сергей, Алексей уже развел огонь в очаге и вскипятил чай. «Привет!» – поздоровалась Ольга, выйдя из каюты. «И как тут у нас сегодня погода?» Она огляделась. «Погода замечательная. Снова появился берег». Алексей указал на полоску леса на левом борту. «Можно будет подплыть ближе». Ольга была не против. Поправив парус и опустив оба шверта, Алексей направил плот к берегу. К обеду тот был уже совсем близко. Можно было видеть выступающие над водой кроны деревьев. «Все затоплено», – с грустью констатировала Ольга. «Но уж не так сильно», — не согласился Алексей. «Я уверен, что через день-два мы обязательно увидим землю». Ольга улыбнулась. «Чему смеешься?» — вместе с ней улыбнулся Алексей. «Мы как древние мореплаватели, ищем землю. Однажды она появится, и ты закричишь: „Земля, земля“!» Ольга засмеялась. «Может быть, так и будет», — усмехнулся Алексей. За спиной послышалось рычание Тимки. Алексей обернулся, пытаясь понять, что встревожило пса, и увидел какое-то судно. «Оля, смотри!» Алексей указал на него рукою. До судна было не больше 5 километров. Оно шло с севера, постепенно их нагоняя. Присмотревшись, Алексей понял, что это танкер. Серебристые наливные баки поблескивали в лучах солнца. «Корабль», – прошептала Ольга. «Алеша, мы спасены». «Если только они подберут нас», – не разделил ее радости Алексей. «Разве могут они нас не взять? Они же люди». «Об этом я и говорю». Танкер приближался. Крепкое надежное судно, которому не страшны никакие шторма, которое может доставить их в какой-нибудь порт. Туда, где люди, где нет этого бесконечного ужаса. Вроде бы все так. Тем не менее, вид этого судна почему-то не вызывал у Алексея радости. Наоборот, появилось острое чувство тревоги. «Они должны нас заметить», — сказала Ольга. Ее голос ощутимо дрожал. «Вдруг они пройдут стороной? Или повернут? Надо что-то сделать». Алексей посмотрел ей в глаза и не стал возражать. «Чувство — это всего лишь чувство. Им нельзя упустить этот шанс». «Подброшу дров в костер», — решил он. Прошло несколько минут. Алексей ждал, когда костер разгорится сильнее. Тогда можно будет бросить в него сырые щепки, тряпки, все то, что могло дать дым. Но этого не понадобилось. С танкера вдруг донесся гудок. Алексей вскинул голову. «Алеша, они заметили нас?» На глазах у Ольги блеснули слезы. «Сережа, смотри, за нами плывет корабль». Она обняла вышедшего из каюты сына. Сергей ничего не сказал. Вырвавшись из рук матери, он начал играть с Тимкой. Алексей стоял, глядя на танкер, пытаясь понять, действительно ли их заметили. «Да, заметили». Танкер немного скорректировал курс. «Они идут к нам», — сказал он, не чувствуя радости от своих слов. Наоборот, вид идущего на них судна только усиливал его тревогу. «Для этой махины плот, что скорлупка, раздавит и даже не заметит». Его опасения не оправдались. Танкер начал понемногу забирать влево, в сторону от плота. Наверное, для столь большого судна подойти к маленькому плоту было непростой задачей. Поэтому первая попытка оказалась неудачной. Танкер не сбросил вовремя скорость и проплыл метрах в 50 перед плотом. Разглядев на судне 2 человек, Алексей помахал им рукой, и им помахали в ответ. И это обнадеживало. За кормой танкера возник бурун, дали задний ход. Тем не менее, когда судно наконец-то остановилось, его от плота отделяло не меньше 300 метров. Вот танкер снова дал передний ход. Начал медленно разворачиваться, описав дугу, вновь стал приближаться. «Как бы он нас не потопил», — с тревогой произнес Алексей, глядя на медленно приближающееся судно. «Сережа, иди сюда», — позвала Ольга. «Стой рядом». Танкер продолжал приближаться. Когда он подошел совсем близко, его крутая скула уже готова была навалиться на плот. Алексей, успевший отвязать приготовленный еще в самом начале плавания шест, уперся ему в борт корабля и оттолкнул плот немного в сторону. «Лови!» — крикнул Алексею парень лет 30 в тельняшке и капитанской фуражке и бросил канат. Поймав канат, Алексей быстро привязал плот. Следом за канатом с танкера бросили веревку. «Поднимайтесь», — позвал капитан. Рядом с ним появился матрос. Высокий белобрысый парень. «Сначала женщина и ребенок. По очереди. Обвяжи их, и мы их втянем. Трапа у нас нет». Поймав канат, Алексей начал обвязывать Ольгу. «Сначала ты», — сказал он. «Поднимешься, потом примешь Сергея». «Хорошо», — согласилась Ольга. Посмотрела вверх. «Тащите!» Капитан и матрос начали тянуть канат. Упираясь ногами в борт, Ольга быстро поднялась на танкер. «Теперь ты!» Поймав вновь спущенный канат, Алексей взглянул на Сергея. «Не боишься?» «Там дядя Паша», — вдруг сказал Сергей. «На корабле». «Что?» Алексей быстро наклонился к мальчику. Сергей не ответил. Но это было уже не важно. Алексей ощутил озноб. Посмотрел вверх, встретился глазами с Ольгой. Она ждала, пока он обвяжет Сергея. «Ну быстрее!» — поторопил капитан, сверкнув золотым зубом. «Он боится», — ответил Алексей. «Оля, тебе придется снова спуститься. Он без тебя не хочет». «Не бойся, Сережа», — позвала Ольга. «Ну же, здесь совсем невысоко». «Спускайся», — Алексей протянул ей руку. «Быстрее, Оля, слушай меня». Ольга не ответила. Было видно, что она его не понимает. Хотела что-то сказать, потом посмотрела куда-то в сторону. И вдруг испуганно вскрикнула. «Ну, здравствуй, красавица!» — с ухмылкой произнес появившийся рядом с ней Паша. Схватил ее за руку, рывком притянул к себе. Посмотрел в глаза. «Я ведь обещал, что мы еще встретимся, верно?» Держась за борт лодки и наблюдая за тем, как уплывает плот, Паша испытывал ярость. Мало того, что его выбросили из плота, так еще и пояс остался у них. «Ну, суки!» — выругался он. «Вы у меня еще кровью харкать будете». Надо было залезть в лодку. Это оказалось довольно трудным делом. Каждый раз, когда Паша пытался забраться в нее, утлая плоскодонка угрожающе кренилась, зачерпывала бортом воду. В конце концов, после нескольких неудачных попыток и сдержанной ругани, ему удалось таки забраться с кормы. «Твари!» – пробормотал Паша, тяжело отдуваясь. «Удавлю гадов!» Болела голова. Ощупав затылок, Паша взглянул на пальцы. Они были в крови. «Вот ведь стерва!» – процедил он. «Ничего, ты мне еще попадешься!» Плот уже скрылся в сумерках. Пашу трясло от злобы. Он не понимал, как мог так оплошать. А всему виной этот проклятый пес. Если бы он не зарычал, все было бы иначе. Вскоре совсем стемнело. Сидя в лодке, Паша думал уже о том, что теперь его положение даже хуже, чем было раньше. Там, на крыше башни, у них была хоть вода. А сколько он продержится здесь? 2 дня? 3? Утром он проснулся от боли в боку. Спать было очень неудобно. Приподняв голову, огляделся. Светало. Вокруг, куда ни глянь, была вода. Встал. Внимательно оглядел горизонт, надеясь увидеть плот. Ничего. Возможно, они поставили парус. Может быть, глубоко сидящий плот несет быстрее лодки. Вскоре взошло солнце. С каждым часом оно поднималось все выше и выше. На небе, как назло, не было ни единого облачка. Без рубашки, босой в одних брюках, Паша оказался на самом солнцепеке. Хотелось есть и еще больше пить. Попробовав забортную воду, Паша тут же ее выплюнул, огляделся, пытаясь понять, как ему выжить в этой ситуации. Но придумать ничего не смог. Будь у него весла, он бы куда-нибудь греб. Будь вода и еда, просто бы ждал. Но у него не было ничего. И что ему остается? То же самое. Ждать. Только вряд ли при такой жаре ожидание слишком затянется. Этот день показался ему настоящей пыткой. Солнце жгло немилосердно. В какой-то момент Паше пришлось снять штаны и накинуть их на спину. И это был только первый день. При мысли о том, что его ждет дальше, Паша испытал страх. Наступление вечера он воспринял как избавление. Лежа на дне лодки, смотрел на темнеющее небо и думал о том, что еще не все потеряно, что он еще поборется за жизнь. Не может быть, чтобы фортуна совсем от него отвернулась. Разбудило его все то же солнце. Оно уже поднялось достаточно высоко. Прикосновение лучей к обожженной коже вызывало боль. Невыносимо хотелось пить. Приподнявшись, Паша перегнулся через борт, зачерпнул ладонью воды, сделал несколько глотков, закашлялся. Его чуть не вырвало. «Твари! Твари! Твари!» Он несколько раз ударил кулаком о борт, приходя в ярость от собственного бессилия. «Убью гадов!» Чтобы брюки могли закрыть большую площадь тела, он разорвал штанины вдоль поперечных швов. Стало полегче. Но каждый открытый участок тела, попадая под лучи солнца, тут же отзывался болью. Это было самой настоящей пыткой. Паше то и дело приходилось поворачиваться, подставляя солнцу другие участки тела. Когда солнце наконец-то начало клониться к закату, Паша уже совсем одурел от жары. Губы запеклись, помутневший взгляд бессмысленно шарил по горизонту. И вдруг там вдали он заметил темную точку. Шири открыл глаза. Показалось. Полчаса спустя он был уже уверен в том, что это какое-то судно. Более того, плывущее прямо на него. Оно шло с севера, нагоняя лодку. На глазах у Паши выступили слезы. Только бы его заметили. И его заметили. Судно дало гудок. Паша отчаянно замахал брюками. «Сюда!» – просипел он, с надеждой глядя на приближающееся судно. «Ко мне!» Это был обычный речной танкер. Он медленно приближался. Паша начал беспокоиться, как бы его не подмяли. Если что, придется прыгать в воду. Одна мысль о том, что с его ожогами окунуться в соль, заставила Пашу содрогнуться. Но ему повезло. Но судно прошло совсем рядом с лодкой. «Я здесь!» — слабо закричал Паша, подняв голову. «Паша, ты?» — раздался с борта корабля удивленный голос. «Чилим?» Паша недоверчиво смотрелся в фигуру человека в капитанской фуражке. «Чилим!» Он хрипло засмеялся. «Лови!» Появившийся рядом с Чилимом Потап бросил Паше веревку. Ему помогли вскарабкаться на борт. Паша едва стоял на ногах. Его ощутимо покачивало. «Воды!» – попросил он, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. «Дайте воды!» Его тут же подхватили под руки и куда-то повели. Лестница, коридор, металлическая дверь, стул и большая эмалированная кружка с водою. Нет ничего божественнее чистой прохладной воды. Он пил и все не мог напиться. Одна кружка, вторая, третья. Остановил его Чилим. «Хватит, Паша, лопнешь. Нельзя сразу так много. Поешь лучше». Паша нехотя выпустил кружку из рук. Устало вздохнул и огляделся. Он сидел на камбузе. Рядом стоял Чилим в капитанской фуражке. Чуть в стороне Потап. «Как вы здесь оказались?» – спросил Паша. «Чей это корабль?» «Судно, Паша», – поправил Чилим. «Мы увидели его сегодня утром. Начали кричать, махать. Нас заметили и сняли с башни. Оказалось, что их тут всего три человека. Капитан, его помощник и парнишка-моторист. Капитан тут же начал качать права. Пришлось отправить его за борт. А затем его помощника. Тоже начал выеживаться. Так что судно теперь наше». «И вы сами его ведете?» — не поверил Паша. «Не забывай, что я вырос на Волге», — не без гордости напомнил Чилим. «У меня отец на буксире ходил. Меня с собой часто брал. Дело в целом не хитрое. Моторист движками управляется, Потап рулит. Ну, а я капитаню». Он усмехнулся. Потом стал более серьезным. «Ты без пояса. И в лодке его нет. Утопил, что ли?» «Нет», — покачал головой Паша. Нахмурившись, он коротко пересказал историю последних дней. «Да, хреново», — поморщился Чилим. «И где сейчас этот плот?» «Не знаю. Должен быть где-то впереди. У них есть на борту что-нибудь металлическое?» «Есть», — подтвердил Паша. «Бочка с водой, фляги. И будка на плоту железом обита». «В самый раз», — удовлетворенно кивнул Чилим. «На судне есть радар. Если удастся его включить, то мы их в два счета найдем. Ты в этом разбираешься?» «Нет», — покачал головой Паша. «Но глянуть можно. Действуя методом проб и ошибок, им все-таки удалось к полуночи включить радар. Оставалось лишь разобраться в его показаниях». «Наверное, это 10-километровые отметки», — предположил Потап, коснувшись экрана пальцем. 10-мильный, болван», — поправил Чилим. «А эти засветки — берег». «А что?» — Паша указал на небольшую светящуюся точку милях в 20 к югу. «А это может быть и наш плот». Чилим удовлетворенно потел руки. «Плывем». 10 минут спустя танкер уже держал курс в сторону цели. Плыли не торопясь, опасаясь сесть на мель или наткнуться на какой-нибудь затопленный объект.